В таком случае наша сделка не состоится, жестко резюмировала я. Но вы же обещали. Его лицо передернулось от нервной судороги. Что я обещала? Сощурила я глаза. Вернуть мою одежду, потерянно произнес он. Его голос был рыхлым, как размокший сухарь. Я сказала, может быть. И то в том случае, если вы правильно ответите на мои вопросы. А вы очень долго сопротивлялись. Ну ничего, в тюрьме тоже как-то живут. Советую вам явиться с повинной. Суд принимает это во внимание. И наймите себе хорошего адвоката. В данной ситуации для вас это лучший выход. Ведь рано или поздно вас так или иначе вычислят. Тогда вам не придется рассчитывать на снисхождение. Посоветовала я. А шмотки я вам верну, мне они без надобности. Рахмонов подавленно молчал, куря уже третью сигарету. Да, о нашей встрече никому не говорите, это в ваших интересах, сказала я напоследок. Конечно, конечно, я понимаю, поспешно согласился он. Пока не уезжайте, сказала я, выходя из машины. Я обошла кафе и свернула за угол, где ждала меня моя девятка. Достала из багажника сверток и, вернувшись к ожидавшему меня Рахмонову, протянула ему пакет. «Вот ваши шмотки. Как видите, слово свое я сдержала. Прощайте». Я многозначительно посмотрела на него и, не дожидаясь ответа, пошла прочь. Оседлав моего буцефала цвета беж, как пелось об апельсинах в одной детской песенке времен моего лихого пионерства, я направилась в центр. Изрядно подпортив Рахмонову обеденный перерыв, я просто умирала от желания пообедать вне дома. Для этого вполне подошло бы какое-нибудь кафе на проспекте. Я выбрала Лиру. Оставив моего четырехколесного коня на обочине, я вошла внутрь. Предупредительные и смекалистые официанты – это то, что мне надо сейчас. После всей этой комедии, которую я разыграла с Рахмоновым, пустой зал, спокойная легкая музыка и сносное меню подействовали на меня расслабляюще. Пока ждала заказ, я развернула купленные по дороге Тарасовские известия за вчерашнее число. Полистав газету, я нашла то, что искала. Заголовок статьи гласил «Убит корреспондент. Кто за это ответит?» В статье писалось следующее. Вчера, 27 октября, в квартире на Большой Горной был обнаружен труп корреспондента нашей газеты 35-летнего Виктора Ларионова. Ларионов погиб в собственной квартире при загадочных обстоятельствах. Причиной смерти, как нам стало известно, послужил удар по голове каким-то тяжелым предметом, который на месте преступления не был найден. В квартире Ларионова, где он проживал один, сотрудники милиции, прибывшие туда, обнаружили страшный беспорядок. По всей видимости, его квартира подверглась тщательному обыску. Нам также стало известно, что милиция прибыла на место преступления после звонка женщины, не пожелавшей назвать своего имени. Кто она и имеет ли какое-либо отношение к убийству, покажет следствие. Есть предположение, что его смерть имеет прямое отношение к профессиональной деятельности. Ларионов был известен как автор ряда нашумевших статей, в которых он разоблачал противозаконные операции, совершаемые беспринципными дельцами от бизнеса, коррумпированность местных чиновников, не обходя вниманием и криминальные структуры. Кому была на руку гибель бесстрашного и неподкупного корреспондента, настоящего патриота своего родного Тарасова, торжественно вопрошал автор статьи. Останется ли это убийство нераскрытым, как и убийство наших московских коллег Дмитрия Холодова, Влада Листьева, а также отважной журналистки из «Элисты» Ларисы Юдиной? Успокаивает пока только то, что расследованием убийства Виктора Ларионова занимается бригада лучших следователей Тарасовской прокуратуры, которые заверили нас, что приложат все усилия к скорейшему поиску убийцы. В свою очередь, редакция «Тарасовских известий», насколько это возможно, будет держать под контролем ход расследования и оперативно информировать своих читателей. Я не смогла удержаться от горькой усмешки, когда внизу прочла фамилию автора – С. Лысенко. Дальше шел весьма пространный и напыщенный панегирик профессиональным и личным качествам Ларионова. Рассказывалось о его жизненном пути, родителях, школьных годах, первом репортаже и так далее. Честно говоря, мой аппетит поутих. Когда официантка принесла мой заказ, я, вяло поблагодарив ее, еще некоторое время сидела в задумчивости. И мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я, протерев салфеткой вилку, приступила к трапезе. Я не могла избавиться от горького вкуса во рту, точно пища моя была присыпана пеплом. Расплатившись, я вернулась к машине. Мой унылый взгляд, обежав кухню по периметру, тупо остановился на раковине с грязной посудой. Делать ничего не хотелось. В оцепенении я опустилась на табурет. Мне казалось, что я пытаюсь ухватить за хвост юркую ящерицу, которая всякий раз, когда я хватаю ее, отбрасывает свой шевелящийся хвост, а сама все время ускользает. Чуть ли не дюжина человек знает об этих гребаных документах, а я никак не могу определить их местонахождение. Перед моим внутренним взором выстраивается не жесткая цепь четких логических умозаключений и фактов, обобщение которых к ним ведет, а простирается аморфная россыпь разрозненных звеньев. Ну-ка, встряхнись, девушка, не время раскисать, лучше займись делом. Отогнав сонливость, которая явилась результатом не то легкой депрессии, не то поглощенного недавно обеда, я прошла в гостиную и, упав в кресло, сняла трубку.